Глава 10. Дариан не помнил, когда в последний раз настолько выходил из себя. Возможно, в период пубертата, когда только учился управлять своей боевой формой. Сила императорской крови была настолько яростной и могущественной, что у наследника императорского престола не всегда получалось ее контролировать. Тогда он превращался в настоящего демона во всех смыслах. Мог уничтожить все, что было в тренировочном зале, или изуродовать часть парка, что издревле выступало полигоном для освоения магии их рода. Помимо магии, он учился сдержанности, контролю, принятию решений из разума, а не отдаваться на волю эмоций. Те времена давно прошли. Из престола наследника Дариан стал императором, взошел на трон и упорядочил свою жизнь, как это делали десятки предков до него. Он посадил свою ярость на цепь и считал, что ей полностью управляет. Управляет яростью, управляет жизнью, ведь для правителя империи это самые важные качества. Если со своей жизнью разобраться не можешь, куда тебе разбираться с проблемами собственных подданных? Дариан считал, что все под контролем. Наверное, поэтому пинок под зад от великого космоса вышел таким болезненным, ощутимым. Ладно, пинок был вовсе не под императорскую задницу, скорее уж передницу. Но от этого не переставал быть унизительным. Да еще и от кого? Руками, то есть ногами его императрицы. Тихой, покладистой, лишнего слова не говорящей. Прекрасно понимающей свою роль. А тут такое. Дариан понимал, что Лилла девственница. И не собирался торопиться. Принимал ту вероятность, что она может бояться неизведанного, своих чувств, силы брачной магии, тем более, что благодаря могуществу его императорской магии брачное притяжение было в разы сильнее, чем у демонов-аристократов. Он собирался сдерживать себя. Но как сдерживаться, когда его робкая жена бьет по тому, чем он может доставить ей космическое удовольствие? Да Лиллу же как подменили после того покушения. Доктора говорили, что с императрицей все в порядке. А Дариан им не верил. Потому что яды или заклинания могут привести к безумию, но не к тому, чтобы его супруга вдруг начала требовать справку об отсутствии болячек. Как будто внутренний резерв не способен растворить любую заразу, не говоря уже о том, что все придворные следят за своим здоровьем и уровнем магического потенциала, в том числе и его фаворитки. Дариана с его наследием вообще сложно отравить. На него не действует большинство из известных ядов. И Лилла обретет эту особенность после секса с ним, когда станет ему супругой по-настоящему. Но эту демоницу, кажется, даже собственная безопасность не волнует, не говоря уже о здоровье ее императора. Хорошо. Физически после удара он восстановился в мгновение. А вот забыть этот инцидент не получилось. В груди Дариана жгло от ярости и негодования. Первой мыслью было догнать негодницу, связать, чтобы не могла брыкаться, и долго-долго и со вкусом показывать ей всю силу императорской брачной магии. Дариан настолько весь день и в красках представлял, как будет все это показывать Лилле, и старался взять собственный гнев под контроль, что в конце концов решил сдаться и приказал Каберу организовать ему встречу с Эссидорой. Тело требовало спустить пар, и любовница лучше всего подходила для этого, для разрядки, Для того, чтобы выпустить эмоции и забыть о произошедшем с императрицей, восстановить свою мужскую гордость, в конце концов. Айседора встречала его в струящемся прозрачном халатике на голое тело и, словно уловив его нетерпеливое настроение, без лишних слов опустилась на колени, лаская его ртом. Умело, горячо, так, как ему всегда нравилось. Она единственная могла взять его член целиком, а губами и языком делала нечто невероятное. Дариана всегда заводила эта ласка с самого их знакомства. Он толкнулся в ее глубины, перехватывая Сидору за волосы на затылке, совсем неосторожничая, насаживая на себя. Но сегодня что-то было не так. Щекотящие ладонь пряди оказались не такими мягкими, шелковыми. Женщина на коленях перед ним отдавалась ему со всей страстностью, покорялась, подчинялась, даже когда он был груб, как сейчас. Особенно, когда он был груб. Он же сам видел, что фаворитка испытывает дискомфорт, но все равно продолжает удовлетворять его, потому что его удовлетворение для нее важнее собственного. Дариан резко отстранился, а Сидора же посмотрела на него удивленно. «Мой император?» «Постель, на живот», — приказал он, и она снова подчинилась, сбросила одежды, легла, сексуально оттопырив ягодицы и раздвинув ноги. Обернулась, призывно облизнула губы, приглашая присоединиться. Дариан присоединился, вошел в фаворитку со всей силой своей ярости, понимая, что сейчас выплескивает гнев на одну маленькую демоницу, которая посмела ему перечить. Но помимо ярости, в нем с каждой минутой вспыхивало раздражение, потому что женщина, извивающаяся под ним, стонущая в голос, женщина, которая еще недавно казалась ему полностью подходящей, не вызывала в нем того желания, что раньше. Зато стоило представить на ее месте хрупкое тело Лиллы, мечущие молнии глаза, полные губы, острый на глупости язык, и Дариан окончательно утратил контроль, вколачиваясь в податливое тело, достигая разрядки в несколько рывков. Накрывший его оргазм был таким высвобождающим мощным, что у него перед глазами, под веками, раскрылись разноцветные круги. А пришел в себя он от объятия фаворитки. Она прильнула к нему и теперь ласково гладила его по плечу. «Дариан, это было так горячо, так страстно!» «Ты не кончила», — напомнил он. «У нас всю ночь впереди», — не растерялась Айседора. За что она ему нравилась, так это за то, что всегда говорила правду. Ему даже казалось, что, по крайней мере, в постели они общались на равных. Но сейчас это убеждение растаяло. Даже на его... «Не сегодня», — Айседора послушно склонила голову. Не расстроилась, не обиделась, не обрадовалась. Приняла его волю. И раньше ему это нравилось. Так что изменилось сейчас? Изменилась его императрица. Если раньше Дариан смотрел на нее исключительно как на мать своих наследников, то сегодня захотел так, что внизу все поднялось и зазвенело. Это все брачная магия. Пока демонические луны сошлись вместе, затмили друг друга и налились будто кровью, он будет хотеть лишь одну женщину. Так чего ждать и идти против своей природы? Пора, наконец, страхнуть женушку и избавиться от этого демонического наваждения.